6 мая. Наши самолеты бомбили Констанцу, Яссы, Брянск, мажат немцам какие-то кости. Как приятно воображать стаю самолетов, недостижимо и неожиданно пролетающую над немецким тылом. Шутка ли, Констанца? Предстоит разрешение накопившейся нашей и союзников силы, проносится дуновение этой силы, ставшей мужской, дуновение возмужалости, как просыпается вдруг мужчина в юноше. Ну, теперь посмотрим. Вчера из пустыни, 14.05.1945 года.